Глава 28. Вася. «И вот еще мед липовый. К блинчикам самое то. А тут сметана. Сегодня только тетя Валя купила. И вот еще варенье новое, абрикосовое. Только неделю назад закрутила. А тут...» Бабуля выставляет все на небольшой столик со скоростью автоматной очереди. «Тут у меня огурчики малосольные, но это уже картошечки. И куда же я грибочки-то подевала?» Беспокойно оглядывается по сторонам. «А, вот же они!» Влад сидит рядом молча, ошеломленно смотря на то, как бабушка выставляет перед нами свои годовые запасы. «Вы это все сами сделали?» Недоверчиво переспрашивает он. «Нет», — бабушка мотает головой и хитро поглядывает на меня. «Васюля помогала». «Правда?» — Влад поднимает бровь. «Конечно!» Она у меня все умеет. И соленья заготавливать, и варенье варить. У нас тут яблочный джем с корицей есть. Полностью по ее рецепту. Я сейчас в погреб за ним спущусь». «Не надо!» Округляю глаза и отчаянно машу руками. «Бабуль, ты лучше садись, попей чайку, а?» «Вася, у меня мастерица та еще». Бабушка не обращает на меня ни малейшего внимания, продолжая нахваливать. «Она по хозяйству лучше меня все умеет. И кур кормить, и корову доить, если попросят. У нас-то скотины нет, но вот у тети Вали...» «Бабуль!» Щеки так и пылают жаром. «Это какой-то кошмар. И чего она меня нахваливает? Владу глубоко плевать, умею я корову доить или пирожки жарить. Он в ресторанах питается, и подробности деревенской жизни ему до одного места». «Ну а что такого-то?» Бабушка поднимает брови. «Я же не нахваливаю тебя просто ради красного словца, а правду говорю. Пусть жених знает, раз уж приехал с родственниками знакомиться». «Бабуль!» Тут я уже не выдерживаю и вскакиваю с места. «Можно от тебя на 5 сек, а?» «Ну ладно». Бабушка снимает с плиты кипящий чайник, наливает кипяток в заварочный и пододвигает Владу тарелку пирожков. «Вы пока угощайтесь, молодой человек. Я сейчас». Когда бабуля освобождается, я нетерпеливо беру ее за руку, веду в крохотную спаленку и тут же закрываю за нами дверь. «Бабуль, прекрати!» Шиплю на нее, как могу тихо. «А что я такого сказала, Васенька?» Она заговорщицки улыбается. «Вечно ты скромничаешь. А мужчинам, если напрямую о своих достоинствах не скажешь, они ведь и не разглядеть могут. Я вот дедушке твоему, покойному Михаилу Алексеевичу, так и выдала все про себя. Прямо вечер знакомства. Мы тогда еще в институте учились и...» «Бабуль, погоди!» Вздыхаю. «Отлично знаю историю их знакомства. Бабушка мне сотни раз рассказывала. Да я бы еще послушала. Но сейчас мне нужно сообщить ей кое-что очень важное». «Что?» Она осекается на полуслове. «Мы с Владом не встречаемся, понимаешь?» Стараюсь говорить негромко, чтобы сидящий на кухне жених не услышал. «Он сын маминого мужа и еще в университете преподает, на моем курсе. На этом все». «А много у вас там еще преподавателей?» Деловито осведомляется бабушка. «Очень. 20-30 есть? Гораздо больше. А ты к чему спрашиваешь?» «Почему же они тебя не повезли, те другие преподаватели из вуза?» «Ну, а с чего они меня вести-то должны?» Непонимающе моргаю. «Вот и я о чем, дочка!» Торжествующе улыбается бабушка. «Ты просто ничего не понимаешь. Я-то уже пожила на этом свете и знаю, как мир устроен». «Как?» «А так!» Она треплет меня за щеку. «Ни один мужчина не повезет девушку, которая ему не нравится, за 300 километров к бабушке». «Бабуль», — закатываю глаза, наконец понимая, к чему она клонит. «Пожалуйста, поверь, мне он не нравится». Тут я уже не выдерживаю и, наплевав на предосторожности, повышаю голос. «Да тихо ты!» — бабушка хмурится. «Чего раскричалась? Поняла я, поняла. Упрямая ты, Васька! Ох, упрямая!» Сцепляя зубы и гневно выдыхаю. Конечно, пугать бабушку подробностями прошлой ночи я не собираюсь. А то ей удар хватит. Или Влада хватит удар. бабушкин сковородкой по лбу. Или и то, и другое. «Мы договорились, не будешь больше меня смущать?» «Договорились», — она отворачивается. «Обещаешь?» Уточняю, зная ее упрямый характер. Мама всегда говорила, что мы с бабушкой два сапога одной пары. «Зуб даю», — весело отзывается она и спешит выйти обратно в коридор. «Нехорошо гостя одного надолго оставлять». Я тоже выхожу за ней следом и с удивлением вижу, что Влад с удовольствием кусает пирожки. Не думала, что он тут есть будет. Вообще странно видеть его на этой кухне. Его присутствие вызывает когнитивный диссонанс. Будто два совершенно противоположных друг другу мира внезапно сошлись. И теперь я не знаю, как развести их обратно. «Бабуль, у Влада машина на полпути застряла», вспоминая о нашей проблеме. «Можешь дядю Егора попросить, чтобы вытащил?» «Конечно», — тут же отзывается она. «Только он сейчас на уборке урожая, в поле, а вечером, как вернется, я к нему схожу». Она снова открывает шкафчик и достает оттуда стеклянную бутылку и три стопки. «За встречу!» — ставит их на стол и, не дождавшись нашего согласия, уже разливает по стеклянным стопкам вишневую жидкость. «Ликер из черешни!» «Ужас, какой сладкий!» «Нет», — отвечаю за нас обоих. «Владу еще обратно ехать сегодня. Он не может». В этот момент Шумовский берет один из стаканов и подносит ко рту. «Влад!» Зло цежу сквозь зубы, выразительно глядя на него. «Поставь на место!» Жених только усмехается и пожимает плечами. «Мол, что поделать? Обстоятельства?» Смотрю на бабушку в ожидании поддержки и понимания, но она будто с маньяком сговорилась. «Куда же он поедет?» – удивленно спрашивает бабушка. «Машину-то не вытащили?» «Нет, не поеду», – поддакивает Шумовский. «Придется тут остаться». Он лукаво смотрит на меня и опрокидывает рюмку. Вздыхаю, понимая, что выгнать его сегодня не представляется никакой возможности. «Вась, ты взрослая уже. Хочешь, к нам присоединяйся?» Протягиваю руку и беру один из стаканов. Бабушка тут же наполняет опустевший стакан Влада. «За встречу!» — говорит он. «Эх!» — выдыхаю я. «За любовь!» — торжественно вторит нам бабушка и отпивает маленький глоточек. Влада вся эта ситуация, кажется, забавляет, а мне сквозь землю провалиться хочется. Смотрю в его смеющиеся глаза и незаметно от бабушки показываю ему язык. Пусть не воображает себе, что наши отношения хоть как-то улучшились. Следующие полтора часа бабуля выпытывает у Влада о его работе, об отношениях с отцом и еще много о чем. Слушаю лишь полуха, потому что большую часть я и так уже знаю. Знаю, какой он весь из себя успешный, умный и амбициозный. Ничего нового. Каждый раз, когда бабушка выуживает из Шумовского новые факты, она вставляет. «Да, Вася у нас тоже с красным дипломом колледж окончила». Или «Васенька повышенную стипендию получала, а летом в юридической фирме подрабатывала». Поэтому к концу ужина мои уши горят так, будто на них пекли пирожки. И когда бабуля переходит к рассказу о том, как я когда-то в детстве спасла тонущего мальчишку из соседней деревни, я не выдерживаю. «Так, я в душ», – рапортую, вставая. «Давай, давай», – кивает бабушка, а я пытаюсь совладать с непослушными ногами. Голова приятно кружится, а по телу разливается тепло. Захожу к себе в комнату и беру вещи. Иду в крохотный душ в самом конце дома. Пару лет назад бабушка сделала тут пристройку. Чуть прохладная вода приятно охлаждает пылающую кожу. Даже думать не хочу, о чем сейчас бабушка пытает Влада. Из чего это он ей так понравился-то? Обычно она настороженно относится к незнакомцам, а с этим Шумовским прямо растаяла. Если она еще не дошла до разговоров о свадьбе, то мне, можно сказать, повезло. Оборачиваю полотенце влажную кожу и иду обратно в спальню. За окном начинает моросить дождь. Наступили сумерки. Включаю свет в комнате и... вижу Влада, стоящего напротив окна, спиной к двери. «Ты...» Оторопела, спрашивая, расправляя влажные волосы. «Ты что тут делаешь?» «Спать собираюсь», — невозмутимо отвечает он и оборачивается. «Нет», — мотаю головой. «Это моя комната, уходи!» «Ничего не знаю», — наглец усмехается и садится на кровать. «Меня сюда твоя бабушка определила, так что сейчас я с ней поговорю». Разворачиваюсь на пятках и дергаю ручку двери, но голос Влада останавливает меня. «Она ушла по поводу машины». Влад внезапно встает и делает шаг ко мне. «Так что мы тут совсем одни, мышка». Его глаза сужаются, обводя меня жарким взглядом. Вечно он так на меня смотрит, словно за ужином не наелся. «Ты такая мокрая!» Пальцы касаются волос. «Не холодно?» «Немного», — мотаю головой, опуская взгляд. «Но почему каждый раз, находясь рядом с ним, я так цепенею?» «У меня есть отличная идея, как тебя согреть», говорит и начинает расстегивать пуговицы рубашки, обнажая свою рельефную грудь.